Многие наблюдатели, жившие среди примитивных народов, пришли к выводу, что любовные порывы последних сравнительно слабы и никогда не достигают той интенсивности, которую мы обычно находим у культурного человечества. Другие возражали против такой оценки, однако перечисленные табу указывают, во всяком случае, на существование силы, сопротивляющейся любви, так как она отвергает женщину как чуждую и враждебную. В выражениях, немногим только отличающихся от принятой в психоанализе терминологии, Кроули показывает, что каждый индивид отделяется от других посредством «taboo of personal isolation», и что именно мелкие различия при сходстве в иных отношениях объясняют чувство чуждости и враждебности между ними. Было бы очень соблазнительно проследить эту идею и из этого нарциссизма мелких различий вывести враждебность, которая, как мы видим, во всех человеческих отношениях с успехом борется с чувствами общности и одолевает заповедь всеобщего человеколюбия. Психоанализ полагает, что открыл главную из причин нарциссического, сильно пропитанного презрением, отрицательного отношения к женщинам, указав на происхождение этого презрения из кастрационного комплекса и влияние этого комплекса на суждение о женщине. Однако мы замечаем, что последние соображения далеко увели нас от нашей цели. Общее табу женщины не проливает никакого света на особенные предписания, касающиеся первого полового акта с девственным индивидом. Здесь мы должны удовлетвориться двумя первыми попытками дать объяснение страхам перед кровью и страхом перед впервые совершающимся. В отношении этих объяснений мы должны оговориться, что они обнаруживают суть запрещения табу, о котором идет речь. В основе этого запрещения лежит, очевидно, намерение запретить именно мужу что-то такое или уберечь его от чего-то такого, что неотделимо от первого полового акта, хотя, согласно сделанному нами в начале замечанию, именно с этим связана особенная привязанность женщины к одному этому мужчине. На сей раз наша задача состоит в том, чтобы объяснить происхождение и значение предписаний табу. Это я сделал в моей книге «Тотем и табу». Там я дал оценку значения первичной амбивалентности для табу, защищал мнение о происхождении табу из доисторических процессов, приведших к образованию человеческой семьи. Из современных наблюдений над обычаями табу у примитивных народов нельзя заключить о таком первоначальном его значении. Предъявляя подобные требования, мы слишком легко забываем, что даже самые примитивные народы живут в условиях культуры весьма отдаленной от первичной, во временном отношении такой же старой, как и наша, и также соответствующей более поздней, хотя и другой ступени развития.